Глава вторая. Разговор с госпожой Грубах, а затем с барышней Бёрстнер. Той весной Ка взял за обыкновение проводить вечера так, что после работы, когда это было еще возможно, а он по большей части оставался на службе до 9 часов, он немного прогуливался в одиночку или же с сотрудниками, а потом отправлялся в пивную, где обыкновенно и восседал до 11 за столом для завсегдатаев, в обществе по большей части более старших посетителей. Случались, впрочем, и исключения из такого распорядка, когда Ка, например, получал приглашение от директора банка, который чрезвычайно высоко ценил его работоспособность и надежность, прокатиться на автомобиле или поужинать на его вилле. Кроме того, раз в неделю Ка посещал девушку по имени Эльза, которая ночами до позднего утра трудилась в винном погребке официанткой, днем же принимала гостей исключительно в постели. Этим вечером, однако, а день быстро подошел к концу среди напряженной работы и многочисленных уважительных и дружеских поздравлений с днем рождения, Ка намеревался сразу отправиться домой. Об этом он думал во все небольшие паузы в работе. Он не знал точно, как это объяснить, однако ему казалось, что утренние события вызвали в квартире госпожи Грубах большой беспорядок, и что именно он-то и требовался, чтобы порядок восстановить. Но стоило лишь этому порядку восстановиться, как всякий след тех событий оказался бы изглажен, и все бы вновь пошло обычным чередом. 3 сотрудников так уж опасаться не следовало. Они вновь погрузились в многочисленный коллектив банка, и никакой перемены в них заметно не было. Ка неоднократно вызывал их в свой офис поодиночке и всех вместе, ни для какой иной цели, как чтобы за ними понаблюдать, и всякий раз мог в полном удовлетворении их отпустить. Но когда в 9:30 Ка подошел к дому, в котором жил, то в воротах натолкнулся на парня, стоявшего там, расставив ноги и покуривая трубку. «Вы кто такой?» — первым делом спросил Ка и придвинулся к парню поближе. В полумраке вестибюля было видно не так-то много. «Сударь, я сын домового управляющего», — отвечал парень. Он вынул трубку изо рта и отступил в сторону. «Сын домового управляющего?» — переспросил Ка и недовольно постучал тростью по полу. «Нет ли у сударя каких-либо пожеланий? Не пригласить ли мне отца?» «Нет-нет», — сказал Ка, и в голосе его слышалась какая-то милостивая нота, словно тот парень сделал что-то скверное, однако он его прощает. «Все хорошо», — сказал он после и отправился дальше, но прежде чем начать подниматься по лестнице, еще раз обернулся назад. Ка мог прямиком отправиться в свою комнату, но поскольку он намеревался переговорить с госпожой Грубах, то сразу же постучал в ее дверь. Связанным чулком в руках она сидела за столом, на котором высилась гора старых чулок. Ка рассеянно повинился за столь поздний визит, однако госпожа Грубах была очень любезна и не желала слушать никаких извинений. С ним она готова беседовать всегда, ему прекрасно известно, что он ее лучший и любимый жилец. Ка оглядел комнату, все опять пребывало в прежнем состоянии. Посуда для завтрака, стоявшая с позаранок на столике у окна, также была убрана. «Сколь многое женские ручки приводят в порядок без шума и пыли», — подумалось ему. Сам-то он, вероятно, переколотил бы всю посуду на месте, но отнести бы ничего не смог. Он посмотрел на госпожу Грубах с неясной благодарностью. «Почему вы трудитесь так допоздна?» — спросил он. Теперь оба они сидели за столом, и Ка время от времени зарывался рукой в чулки. «Работы много», — отвечала она. «Днем я принадлежу жильцам, так что, если я желаю привести в порядок собственные дела, мне остаются только вечера». «Вероятно, сегодня я доставил вам дополнительные работы?» «Как это?» — спросила она, чуть подсобравшись, с рукоделием на коленях. «Я говорю о людях, которые были здесь поутру». «Ах, вот оно что!» — сказала она и вновь предалась своей безмятежности. «Никакой особой работы мне от этого не приключилось». Ка молча смотрел, как она снова взялась за чулок. «Похоже, она удивлена, что я об этом говорю», — подумал он. «Она полагает, что это неправильно, что я об этом говорю. Тем важнее мне это делать. Только с пожилой женщиной я и могу об этом поговорить». «Ну как же? «Работа это вам точно наделала?» — сказал он затем. «Но больше такого не повторится». «Нет, такого больше не может повториться», — ответила она ободряюще и едва ли не печально улыбнулась Ка. «Вы всерьез так полагаете?» — спросил Ка. «Да», — тихо сказала она. «Но прежде всего вам не следует принимать это так близко к сердцу. Ведь чего только на свете не случается. Поскольку вы так доверительно беседуете со мной, господин Ка, могу вам признаться, что я немного подслушала под дверью. А еще стражники мне кое-что рассказали. Речь здесь и вправду идет о вашем счастье, и это действительно меня заботит, быть может, больше, чем мне подобает, потому что я ведь всего только квартирная хозяйка. Так вот, значит, я кое-что слышала, но не могу сказать, чтобы это было что-то уж очень скверное. Нет, вы вправду арестованы, но не так, как арестуют вора». Вот когда кого арестуют как вора, тогда это скверно, но этот вот арест, он представляется мне чем-то ученым. Простите, если я говорю какую-то глупость, но он представляется мне чем-то ученым, чего я, впрочем, не понимаю, однако же и понимать-то этого не надо. То, что вы сказали, госпожа Грубах, никакая не глупость. Во всяком случае, я отчасти с вами согласен, вот только сужу я обо всем этом резче вас и почитаю это просто-напросто не за что-то ученое, но вообще за пшик, пустое место, меня застали врасплох, вот и все. Встань я с постели сразу, как проснулся, не дай я себя огорошить этим непоявлением Анны, но отправься прямо к вам, не обращая внимания ни на кого, кто встал бы у меня на пути». Позавтракай я на этот раз в порядке исключения на кухне и поручи я вам поднести мою одежду из моей комнаты. Короче говоря, когда бы я действовал разумно, так ничего бы и не произошло, и все, что должно было случиться, оказалось бы придушено на корню. Но ведь обычно ты так мало подготовлен. В банке, например, я подготовлен. Там со мной ничего подобного случиться не могло. Там у меня собственный слуга. На столе передо мной стоят общие местные телефоны. Все время приходят люди, посетители и сотрудники. Но помимо этого и в первую очередь там я непрестанно пребываю в рабочем состоянии, а потому сохраняю присутствие духа. Там мне прямо-таки приятно было бы столкнуться с чем-нибудь подобным. Ну, да теперь это миновало, и я, собственно, даже и не желал бы более об этом говорить. И только ваше суждение, суждение разумной женщины, мне было желательно услышать, и я очень рад, что здесь мы согласны между собой. А теперь вы должны подать мне руку. Такое согласие следует скрепить рукопожатием. Подаст она мне руку или нет? Инспектор мне руки не подал, — думал он и смотрел на женщину уже не прежним, но испытующим взглядом. Она поднялась с места, поскольку встал так же и он. Она немного смутилась, поскольку поняла не все из того, что было сказано Ка. Однако от этого смущения она сказала что-то такое, чего вовсе не желала сказать, что вообще было неуместно. «Да не принимайте вы это так близко к сердцу, господин Ка!» — произнесла она со слезами в голосе и при этом, естественно, про рукопожатие позабыла. «А я и не знал, что принимаю это близко к сердцу», — сказал Ка. Он ощутил вдруг бесконечную усталость и отчетливо увидел бессмысленность всякого одобрения от этой женщины. Уже от двери он еще спросил, «Барышня Бюрстнер дома?» «Нет», — ответила госпожа Грубах и сопроводила эту сухую справку улыбкой запоздалого здравомысленного участия. «Она в театре. Вам что-то от нее угодно? Мне ей что-то передать?» «Ах, я хотел всего лишь с ней перемолвиться». «К сожалению, не знаю, когда она придет. После театра она обычно является поздно». «Да это вовсе даже маловажно», — сказал Ка, и уже было повернул опущенную голову к двери, чтобы уйти. «Я хотел только перед ней извиниться за то, что воспользовался сегодня ее комнатой». «В этом нет нужды, господин Ка. Вы слишком предупредительны. Барышня вообще ничего про это не знает. Уже с самого раннего утра ее не было дома. Все уже вновь приведено в порядок. Убедитесь сами». И она открыла дверь комнаты барышни Бюрстнер. «Спасибо, я вам верю», — сказал Ка, однако подошел к растворенной двери. В погруженную во тьму комнату безмолвно светила луна. Сколько можно было видеть, и вправду все было на местах. Даже блузка больше не висела на ручке окна. Подушки на кровати выглядели особенно пышными, местами их заливал лунный свет. «Барышня часто приходит домой поздно», — сказал Кай, посмотрел на госпожу Грубах, словно ответственность за это несла она. «Уж таковы молодые люди», — извиняющимся тоном произнесла госпожа Грубах. «Конечно, конечно», — сказал Ка. «Однако это может зайти слишком далеко». «Верно», — сказала госпожа Грубах. «Насколько же вы правы, господин Ка, возможно, даже в данном случае. Разумеется, я не желаю порочить барышню Бюрстнер. Это хорошая, милая девушка, дружелюбная, опрятная, надежная, трудолюбивая. Все это я ценю очень высоко, но верно и то, что ей бы гордости побольше, посдержаннее быть. За этот месяц я уже дважды встречала ее по окраинным улицам, и всякий раз она была с другим кавалером. Мне очень неловко, истинным богом клянусь, я это только вам рассказываю, господин К. Но ведь не миновать, а придется мне переговорить об этом с самой барышней. Сверх того, это не единственное, что питает мои подозрения». «Вы двинулись по совершенно ложному пути», — отвечал Ка. Он разъярился в конец и был почти не в силах это скрыть. «А кроме того, вы, судя по всему, неверно поняли мое замечание насчет барышни. Я вовсе не это имел в виду. Я положительно вас предостерегаю, чтобы вы вообще говорили барышне что-либо. Вы всецело заблуждаетесь. Я прекрасно знаю барышню, и все, что вы про нее наговорили, неправда. Впрочем, возможно, я захожу слишком далеко. Я ни в чем вам не препятствую. Можете говорить ей все, что пожелаете. Доброй ночи!» «Господин К. умоляюще произнесла госпожа Грубах, и поспешно подошла за ним к двери его комнаты, которую он уже распахнул. «Разумеется, у меня и в мыслях не было говорить с барышней, и уж, конечно, перед тем я собираюсь понаблюдать за ней еще, лишь вам доверила я то, что мне известно. И, наконец, ведь всякому жильцу на пользу, когда усилия направляются на содержание пансиона в чистоте, а ничего иного в мои намерения и не входило». «Чистота!» — выкрикнул Ка, уже в щелку двери, почти полностью ее затворив. «Если вы желаете поддерживать пансион в чистоте, то первым делом вам придется избавиться от меня!» Вслед за этим он захлопнул дверь и ни на какие легкие постукивания больше внимания не обращал. При этом он решил, поскольку спать ему нисколько не хотелось, еще пободрствовать, а по такому случаю также и установить, когда появится барышня Бюрстнер. Быть может, тогда ему удастся еще и перемолвиться с ней парой слов, каким бы неуместным это теперь не представлялось. Лежа на подоконнике и растирая утомленные глаза, какое-то мгновение он думал даже о том, как бы наказать госпожу Грубах и уговорить барышню Бюрстнер съехать от нее с ним вместе. Однако тут же это представилось ему немыслимым перебором, и он даже ощутил подозрение насчет себя самого. Уж не связано ли это с его желанием сменить квартиру по причине утренних происшествий? Ничего более неразумного, но прежде всего ничего более бессмысленного и презренного невозможно было даже и представить. Когда созерцание пустой улицы ему приелось, Ка улегся на кушетку, оставив при этом дверь в прихожую чуть приотворенной, чтобы тут же с кушетки увидеть любого, кто войдет в квартиру. Примерно до 11 часов он спокойно лежал на кушетке, куря сигару. Но оставаться там после этого он больше не мог. Он чуть выдвинулся в прихожую, словно это могло ускорить приход барышни Бюрстнер. Никакой особенной тяги к ней он не ощущал. Он был не в состоянии даже доподлинно припомнить, как она выглядит. Но теперь ему хотелось с ней переговорить, и его раздражало, что поздний ее приход вносил смятение и беспорядок также и в завершение дня. Она была виновата еще и в том, что сегодня он не поужинал, и что он пропустил намеченное на сегодня посещение Эльзы. Правда, и то, и другое он мог еще наверстать, отправившись теперь в тот винный погребок, где служила Эльза. Впрочем, он еще намеревался сделать это после разговора с барышней Бюрстнер. Миновала уже половина 12-го, когда на лестнице послышались чьи-то шаги. Погруженный в раздумья Ка, который звучно прохаживался вперед и назад по прихожей, так, словно то была его собственная комната, укрылся у себя за дверью. Явилась барышня Бюрстнер. Запирая дверь, она зябко запахнула шелковую шаль в круг узеньких плеч. Еще мгновение, она зайдет в свою комнату, куда Ка, разумеется, уж никак не мог проникнуть в полночь. Значит, ему следовало обратиться к ней теперь же, однако он на беду упустил зажечь у себя в комнате электрическое освещение, так что его выход из темного помещения приобретал вид нападения и уж во всяком случае должен был очень ее испугать. От собственной беспомощности, и поскольку упустить момент было никак нельзя, он прошелестел в дверную щелку. «Барышня Бюрстнер!» Прозвучало это как просьба и уж во всяком случае не как оклик. «Кто здесь?» — спросила барышня Бюрстнер и оглядела прихожую расширившимися глазами. «Это я!» — сказал Ка и вышел из-за двери. «А, господин Ка!» — сказала с улыбкой барышня Бюрстнер. «Добрый вечер!» — и она протянула ему руку. «Я хотел вам сказать кое-что. Позволите мне сделать это теперь». «Теперь?» — спросила барышня Бюрстнер. «Но действительно ли в этом есть необходимость именно сейчас? Это несколько необычно, не правда ли?» «Я жду вас с 9 часов». «Ну да, я была в театре. Мне ведь про вас вовсе ничего известно не было». «Повод для того, что я хочу вам сказать, возник лишь сегодня». «Что ж, ничего принципиально у меня против этого нет, за исключением того, что от усталости я валюсь с ног. Так что зайдите в мою комнату на несколько минут». «Беседовать здесь мы не можем ни в коем случае, ведь мы перебудем всех, и это было бы мне весьма неприятно даже не столько из-за людей, сколько из-за нас самих. Ждите здесь, пока я не зажгу свет у себя, и тогда выключите свет здесь». Ка так и поступил, однако он еще подождал, пока барышня Бюрстнер еще раз в полголоса не пригласила его входить. «Садитесь», — сказала она и указала на оттаманку. Сама же, несмотря на усталость, про которую упоминала, осталась возле спинки кровати на ногах. Она также не сняла и маленькую, сплошь усыпанную цветами шляпку. «Так что же вам угодно? Я в самом деле сгораю от любопытства». Она слегка заплела ногу за ногу. «Возможно, вы скажете, — начал Ка, — что дело это не столь неотложное, чтобы обсуждать его теперь. Однако...» «Никогда не слушаю вступлений», — сказала барышня Бюрстнер. «Это облегчает мою задачу», — сказал Ка. «Сегодня поутру порядок в вашей комнате, в некоторой степени по моей вине, был незначительно нарушен. Это было сделано посторонними людьми и против моей воли, и все же, как было сказано, в этом была моя вина. Вот за это я и хотел просить у вас прощения». «Моя комната?» — спросила барышня Бюрстнер, однако посмотрела при этом испытующе не на комнату, а на Ка. «Именно так», — сказал Ка, и здесь они впервые посмотрели друг другу в глаза. А то, каким именно образом это произошло, само по себе никакого упоминания не заслуживает. «Однако как раз это-то и есть самое интересное», — сказала барышня Бюрстнер. «Нет», — ответил Ка. «Что ж», — сказала барышня Бюрстнер, — «я вовсе не хочу вторгаться в чьи-то секреты. Если вы настаиваете на том, что это неинтересно, не стану ничего против этого возражать. Прощение, о котором вы меня просите, я вам охотно даю, тем более, что я не в силах отыскать ни следа какого-либо беспорядка». Упершись ладонями в бедра, она приступила к обходу своей комнаты. Возле коврика с фотоснимками она остановилась. «Вы только посмотрите!» — воскликнула она. «Мои фото и в самом деле перепутаны. Но это гадко. Значит, кто-то, не имея на это никаких прав, заходил в мою комнату». Ка кивнул и молча обругал сотрудника Каминера, которому никогда не удавалось обуздать свою бесплодную, бессмысленную бойкость. «Удивительно, — сказала барышня Бюрстнер, — что я вынуждена запрещать вам то, что вы должны были бы запретить себе сами, а именно входить в мою комнату в мое отсутствие». «Ну, я вам уже объяснял, барышня, — сказал Ка и тоже подошел к фотоснимкам, что не покушался я на ваши фото. Поскольку же вы мне не верите, то вынужден признаться, что эта следственная бригада привела с собой 3 служащих банка, один из которых, его я при ближайшем представившемся случае из банка выставлю, вероятно, и брал фото в руки». «Да, здесь и в самом деле находилась следственная бригада», — прибавил Ка, поскольку барышня устремила на него вопросительный взгляд. «Из-за вас?» — спросила барышня. «Да», — ответил Ка. «Нет», — воскликнула барышня и рассмеялась. «Однако это так», — сказал Ка. «А что, вы полагаете, я невиновен?» «Что ж, невиновен», — сказала барышня. «Мне бы не хотелось так вот сразу высказывать, быть может, сопряженное с тяжкими последствиями суждения. Да и не знаю я вас совсем. Однако и опасным же преступником должен быть тот, кому так вот сразу высылает следственную бригаду. Но раз вы на свободе, а я заключаю, по крайней мере, по вашему спокойствию, что из тюрьмы вы не сбежали, вы никакого такого преступления совершить не могли». «Да», — сказал Ка, — «и следственная бригада как-никак в состоянии установить, что я невиновен, или, во всяком случае, не столь виновен, как принято считать». «Разумеется, такое возможно», — очень взвешенно сказала барышня Бюрстнер. «Видите ли», — сказал Ка, — «у вас не слишком большой опыт в судебных разбирательствах». «Да, у меня его нет», — сказала барышня Бюрстнер. «И я уже много раз сожалела об этом, потому что хотела бы знать все, а как раз то, что относится до суда, необычайно меня интересует. Однако я наверняка пополню свои знания в этом направлении, потому что в следующем месяце поступаю канцеляристкой в адвокатское бюро». «Прекрасно», — сказал Ка. «Тогда вы сможете оказать мне небольшую помощь в моей тяжбе». «Вполне возможно», — сказала барышня Бюрстнер. «Почему бы нет? Я охотно использую свои познания». «Я говорю об этом всерьез», — сказал Ка. «Или, по крайней мере, наполовину всерьез от того, что подразумеваете вы. Чтобы привлекать сюда адвоката, повод уж слишком ничтожный. Однако советником я бы воспользовался с большой охотой». «Верно, но если мне предстоит быть советницей, должна же я знать, о чем идет речь», — сказала барышня Бюрстнер. «В том-то и заковыка», — сказал Ка, — «что я сам этого не знаю». «Выходит, вы меня просто разыграли», — сказала донельзя разочарованная барышня Бюрстнер. «Было в высшей степени неуместно избрать для этого глухую ночь». И она направилась прочь от фотоснимков, где они так долго простояли вместе. «Да нет же, барышня», — сказал Ка, — «какой там розыгрыш? Ну, почему вы мне не верите? Все, что мне известно, я вам уже поведал». И даже больше того, потому что вообще-то никакая это не была следственная бригада. Я просто так ее называю, потому что никакого иного наименования для нее не знаю. И ничего она не расследовала, а меня просто арестовали, и сделала это как раз бригада». Барышня Бюрстнер уселась на оттаманку и рассмеялась вновь. «Ну и как же это было?» — спросила она. «Чудовищно», — сказал Ка. Однако теперь он вовсе об этом не думал, но был всецело увлечен видом барышни Бюрстнер, которая оперла голову на руку, при том, что локоть покоился на подушке оттаманки, между тем, как другая ее рука медленно оглаживала бедро. «Это слишком общо», — сказала барышня Бюрстнер. «Что слишком общо?» — переспросил Ка. Но затем он опомнился и спросил: «Показать вам, как это было?» Ему хотелось двигаться, однако уходить он не намеревался. «Я уже устала», — сказала барышня Бюрстнер. «Вы так поздно заявились», — сказал Ка. «Вот, а теперь меня же упрекают, и по делам, потому что мне изначально не следовало вас впускать, да и не было в том никакой необходимости, как выясняется теперь». «Необходимость была, и вы сейчас в этом убедитесь», — сказал Ка. «Могу я отодвинуть ночной столик от вашей кровати?» «Что это вам вздумалось?» — сказала барышня Бюрстнер. «Разумеется, нет». «Тогда я ничего не смогу вам показать», — произнес Ка с таким необычайным волнением, словно это причинило ему колоссальный ущерб. «Хорошо, если это необходимо вам для представления, передвиньте столик, но только бережно», — сказала барышня Бюрстнер и чуть погодя добавила еще более слабым голосом. «Я так утомлена, что дозволяю вам больше, чем следует». Ка поставил столик посреди комнаты и уселся за него. «Вам следует правильно представлять распределение ролей. Это чрезвычайно интересно. Я инспектор. Там на сундуке сидят два стражника. Возле фотоснимков стоят три молодых человека. На оконной ручке висит, упоминаю это вскользь, белая блузка. И вот тут-то все и начинается. Да, я позабыл себя. Самая главная персона, то есть я, стоит перед столиком вот здесь. Инспектор восседает в высшей степени покойно, нога на ногу. Рука вот так свисает вдоль спинки. Болван редкостный. И вот тут-то, значит, все и начинается. Инспектор восклицает так, словно ему нужно меня разбудить. Он прямо-таки орет. К сожалению, я вынужден, если уж вознамерился дать вам об этом представлении, тоже крикнуть. Впрочем, выкрикнул он таким вот образом одно лишь мое имя. Внимавшая ему со смехом барышня Бюрстнер, дабы воспрепятствовать крику Ка, приложила указательный палец ко рту, но было уже слишком поздно. Ка слишком вошел в роль, он протяжно возгласил «Йозеф Ка!», впрочем, не столь громко, как угрожал, но все же так, что раз раздавшись, возглас этот, как могло показаться, лишь постепенно наполнил комнату. И здесь, в дверь смежной комнаты, несколько раз постучали. Энергично, отрывисто, с правильными промежутками. Барышня Бюрстнер побледнела и схватилась за сердце. Ка испугался необычайно, потому что сколько-то мгновений он был не в состоянии думать о чем-то еще, помимо утреннего происшествия и девушки, перед которой он его изображал. Едва овладев собой, он подскочил к барышне Бюрстнер и взял ее за руку. «Не бойтесь», — прошептал он, — «я все устрою». «Но кто бы это мог быть? Здесь рядом только одна спальня, в которой никто не живет». «А вот и нет», — прошептала в ответ барышня Бюрстнер. «Со вчерашнего дня здесь поселился капитан, племянник госпожи Грубах. Ведь все остальные комнаты теперь заняты. Я тоже про это позабыла. Не надо же было вам так закричать. Ах, бедная я!» «Не горюйте, к тому нет никаких причин», — сказал Ка и поцеловал ее, откинувшуюся теперь на подушку, в лоб. «Прочь, прочь!» — сказала она и поспешно выпрямилась вновь. «Ступайте, ступайте же, что вам угодно! Он подслушивает под дверь, ему все слышно! Как вы меня мучите!» «Я уйду от вас не прежде», — сказал Ка, — «чем вы немного успокоитесь. Пойдемте в другой угол комнаты, там он нас не услышит». Она позволила увести себя туда. «А вы не подумали о том, — сказал он, — что хоть все это вам и вправду неприятно, однако никакой опасности для вас здесь нет. Вы знаете, что госпожа Грубах, которая здесь как раз все определяет, особенно поскольку капитан ее племянник, так вот, госпожа Грубах на меня чуть не молится и безоговорочно верит всему, что я говорю. Кроме того, она от меня зависит, потому что я судил ей большую сумму. Я соглашусь с любым вашим объяснением нашего свидания, лишь бы только оно было чуточку разумным, и ручаюсь за то, что она согласится с ним не только для отвода глаз, но и в самом деле полностью в него уверует. При этом вы ни в коем случае не должны меня щадить. Если вы пожелаете объявить, что я на вас напал, госпожа Грубах будет проинформирована именно в этом направлении, и она будет в этом убеждена, не утратив при этом доверия ко мне. Так сильно она от меня зависит». Барышня Бюрстнер, неподвижная, несколько подавленная, уставила взор в пол. «Почему бы госпоже Грубах не поверить, что я на вас напал?» — прибавил Ка. Сам он смотрел на ее рыжеватые волосы, слегка начесанные и плотно уложенные на пробор. Он полагал, что она посмотрит на него, однако она сказала, не переменяя позы. «Простите, внезапный стук до того меня испугал, и даже не последствиями, которые может повлечь присутствие капитана. После вашего крика было так тихо, и здесь раздался стук. Оттого-то я так и испугалась, ведь я и сидела возле двери, так что стучали рядом со мной. За ваши предложения я вас благодарю, однако их не принимаю. Я в состоянии нести ответственность, причем пред кем угодно, за все, что происходит у меня в комнате. Мне удивительно, что вы не замечаете, как оскорбительны для меня ваши предложения, при всех ваших добрых намерениях, которые я, естественно, признаю. Но теперь ступайте. Оставьте меня одну. Сейчас я нуждаюсь в этом еще больше прежнего. Несколько минут, о которых вы меня просили, обернулись получасом и даже того больше». Ка взял ее за руку, а после — за запястье. «Но вы на меня не сердитесь?» — спросил он. Она отняла руку и ответила: «Нет, нет, я никогда и ни на кого не сержусь». Он снова ухватил ее за запястье. На сей раз она ему это позволила и повела его к двери. Он вознамерился было уйти, однако, оказавшись перед дверью, словно он не ожидал здесь на нее наткнуться, он вдруг встал, и этим мгновением барышня Бюрстнер воспользовалась, чтобы высвободиться, открыть дверь и выскользнуть в прихожую, и уже оттуда тихо обратиться к Ка. «Ступайте же, прошу вас, видите? Здесь она указала на дверь капитана, из-под которой пробивался свет. «Он зажег свет и над нами потешается». «Уже иду», — сказал Ка. Выбежал вон, схватил ее, поцеловал в губы, а потом осыпал поцелуями все ее лицо, подобно истомленному жаждой зверю, который набрасывается языком на отыскавшийся, наконец, родник. В завершение он поцеловал ее в шею, в самое горлышко, и здесь задержал губы уже надолго. Послышавшийся из комнаты капитана шорох вынудил его оглянуться. «Теперь ухожу», — сказал Ка. Ему хотелось назвать барышню Бюрстнер по имени, однако он его не знал. Она устало кивнула и, уже наполовину отвернувшись, позволила ему поцеловать ее руку так, словно ей самой про это ничего известно не было. И, понурив голову, пошла в свою комнату. Вскоре Ка лежал в постели. Он уснул очень скоро, а перед тем поразмыслил о своих поступках. Он был ими вполне доволен и дивился лишь тому, что не испытывал еще больше довольства. Что до капитана, то насчет него он искренне тревожился за барышню Бюрстнер.